От той лапши нам с дядей мало чего досталось, но зато от словоохотливой девушки мы узнали много важных подробностей. Выяснилось, что ранним утром неизвестные люди угнали грузовик, перевозивший какое-то военное снаряжение. При этом была стрельба, и на месте происшествия потом обнаружили одного убитого. По словам Дезире, это был крупный мужчина, одетый в странную, явно сильно стеснявшую его при жизни одежду. Задав ей пару наводящих вопросов, я вскоре уверился в том, что грузовик захватили именно Мунги Самола. А то ли преднамеренной, то ли случайной жертвой этого происшествия стал бывший пулеметчик с катера. Что ж, можно было спать спокойно. Наши скромные персоны ничьего внимания не привлекали, а наши недавние попутчики наверняка были уже далеко от Мапаи. Утром мы попробовали совершить небольшую прогулку по двору. Но тут выяснилось, что блуждающий в дядиной спине осколок вновь занял неподобающее положение. И слишком долго передвигаться пешком дядя точно не сможет. Пришлось задержаться еще на сутки. Но задержка эта в конечном счете пошла нам на пользу. Начать с того, что утром кузнец придумал, как нас вымыть. Этот необычный и почти варварский ритуал был устроен прямо во дворе дома. Была доставлена большая 200-литровая бочка, которую он установил в неглубокую яму. Но установил не просто на землю, а на три солидных камня, между которыми разожгли сильный костер. Подогрев воду градусов до 30, мы отлили половину в заранее припасенные тазы и ушаты и погрузили в бочку дядю, который от восторга едва в ней не утонул. Затем в бочку полез и я. Посшибал все локти об ее железные борта, но все равно был в полном восторге от того, что наконец-то удалось отмыть грязь, которая ранее отваливалась от меня кусками. Пока мы плескались, женская часть семьи Кандида отстирала и, насколько это было возможно, починила нашу одежду. Во время этой процедуры, а обеспечивала процесс в основном юная Дезире, мы узнали от нее еще одну сногсшибательную новость. Выяснилось, что завтра ближе к обеду в заветную, почти мифическую Масангену отправляется автобус с желающими побывать на ежегодной весенней ярмарке. Радости нашей просто не было предела. Наконец-то Господь Небесный услышал наши безмолвные молитвы и сжалился над нами, прекратив чинить непрерывные каверзы и препоны. Наконец-то случилось хоть что-то, что не отдаляло нас от достижения наших целей, а наоборот, приближало к ним. После простых омолаживающих процедур преобразившийся Владимир Васильевич оказался не таким уж и стариком. Рассмотрев себя в зеркало, он пришел в такой восторг, что на радостях расщедрился сверх всякой меры. На праздничный ужин им из подкожных запасов было выделено 500 метикалей, и благодаря такому мощному финансовому вливанию пиршество удалось на славу. Жареный поросенок, горы бобов с тушеными куриными потрохами, сыр с зеленым луком и петрушкой, бананы и даже самодельное вино в большой оплетенной лыком бутыли – все появилось у специально накрытого на улице стола. На столбах были зажжены керосиновые лампы, и началась воистину волшебная ночь. И, как принято в деревнях, наше общество не ограничилось только домочадцами. На столь обильные угощения пожаловали и ближайшие соседи, каждый из которых, что примечательно, принес с собой еще что-то съедобное. Женщины захватили сладкую выпечку, а мужчины несли в основном самодельные спиртные напитки. Владимира Васильевича, как главного организатора торжества, посадили во главе стола на специально принесенном откуда-то стуле с высокой резной спинкой. И мой дядя восседал на нем с такой гордостью и достоинством, что можно было подумать, что он и в самом деле осчастливлен столь почетной ролью. Он с энтузиазмом исполнял обязанности тамады, и вскоре несколько нерешительные гости дошли до нужного градуса. Поначалу, дружно накинувшись на еду и выпивку, Они вскоре запели, а затем наладились и танцевать. Сразу стало видно, что здесь на местные культурные традиции повлияла близость ЮАР. Вместо традиционных барабанов или устройств, похожих на небольшие цимбалы, на слегка расчищенный стол был торжественно водружен большой кассетный магнитофон. И весело носившаяся вокруг малышня принялась выплясывать что-то похожее на позабытый у нас танец шейк. Вслед за ними поднялись и взрослые. Только мы с дядей остались сидеть, поскольку не чувствовали себя достаточно уверенно для танцев. Но долго отсиживаться мне не дали. Явно подстрекаемая подружками, ко мне неожиданно приблизилась стройная Дезире. «Приглашаю вас в круг». Озорно стреляя расширившимися от собственной смелости глазами, протянула мне она свою тонкую руку. В моем, давно не принимавшем на грудь желудке, плавало не менее полулитра всяческих экзотических напитков, и поэтому я без колебаний принял ее предложение. «Что, потанцевать с девчонкой? А запросто!» Я подхватил ее легонькое тело за талию и принялся выделывать ногами такие кренделя, что только пыль столбом поднималась. А когда магнитофон заиграл медленный танец, я вообще сгреб ее в охапку и кружился на дворовом пятачке, воображая, что танцую с Найтли. И вот наступил долгожданный час отъезда и возвращения к прошлой жизни. Небольшая площадь, на которой находилась отправная точка автобусного маршрута, была запружена народом, как отъезжающим, так и провожающим. Глядя на текущие из глаз слезы и слушая безутешные стенания женщин, можно было подумать, что люди собираются как минимум в кругосветные путешествия. Но нет, намечалась поездка всего-то на 150 километров, и, на наш взгляд, не стоило так сильно убиваться. Впрочем, мы, наверное, судили об этом с высоты собственной колокольни. А для тех, кто никуда не выбирался из-за холустного городка несколько месяцев, а то и лет, подобная поездка и впрямь казалась экстраординарным приключением. Подруливший к посадочной площадке автобусик был совсем небольшим, однодверным и напоминал школьный автобус из американских фильмов. Принимая во внимание бедственное положение дяди, собравшаяся у дверей очередь любезно пропустила нас вперед, и мы заняли самое лучшее сиденье, прямо позади кресла водителя. Там легче дышалось, было ближе к двери, а самое главное, с этих мест был лучше обзор. Наученные горьким опытом, мы заранее готовились к самому худшему варианту, то есть к экстренному оставлению машины при обстреле или подрыве. А хороший обзор, несомненно, давал нам лучший шанс среагировать на любую опасность гораздо быстрее тех, кто сидел в глубине салона. Посадка подходила к концу, когда на подножку легко вспорхнула Дезире. Отдышавшись, она гордо потрясла передо мной двумя мешочками, одним довольно приличным по размеру, а другим совсем маленьким. «Мама и папа желают вам мягкой дороги и посылают подарки», — объявила она. «Ну, кто из вас какой выбирает?» Я протянул руки к большому мешку, не желая лишний раз нагружать дядю. Однако девушка тут же отдернула его в сторону, подставив мне именно маленький кулечек. Улыбнувшись в ответ на ее ребяческую выходку, я взял оба подарка. Дезире, воспользовавшись тем, что обе руки у меня оказались заняты, мгновенно изогнулась и прошептала мне на ухо. «Вчерашний вечер я буду помнить долго-долго, возможно, всю жизнь». Потом упруго разогнулась и, взмахнув рукой в прощальном жесте, соскочила с подножки, когда автобус уже начал движение. «Что она сказала?» — поинтересовался дядя, никак не находя для себя удобной позиции на продавленном сиденье. «Сказала, что будет помнить нас вечно». «Ну, у меня это понятно», — приосанился дядя. «А тебя-то за что?» «Я с ней пару танцев станцевал и кучу комплиментов наговорил». Передал я ему большой мешок. «Значит, умеешь приятное молодым дамам сделать. Молодец», — констатировал Владимир Васильевич, ловко извлекая на свет бутыль молока и пакет со свежеиспеченными булками, которые в обиходе назывались трекезе. «Вот и славно», — добавил он, шумно втягивая носом хлебный аромат. «От голода мы сегодня точно не помрем». «Интересно, что же в маленьком мешочке?» — занялся я второй упаковкой. «На ощупь в нем лежит что-то странное». Наконец-то, справившись с крепкой тесьмой, я раскрыл второй мешочек, и мое горло невольно перехватил нервный спазм. Да, такие прощальные подарки можно получать и дарить только в экстраординарных обстоятельствах. Лишь в объятой пламенем гражданской войны стране можно было от почти незнакомого человека получить такой многозначительный презент. «Ну и что там?» — наклонил голову дядя, стремясь поскорее рассмотреть содержимое пакетика. «Что называется, подарено от всей души?» Высыпал я на его ладонь горстку патронов к парабеллуму. «Большое спасибо господину Кандиду за его заботу». «Сам у него выпросил», — поинтересовался дядя, высыпая латунные цилиндрики обратно в мешочек. «Нет», — отрицательно замотал я головой, «просто вчера утром одолжил у него машинного масла почистить свою тарахтелку. Она совсем заржавела, а до конца пути еще ох как долго. Так вот, пока я с ней возился, он пару раз проходил мимо и, видимо, заметил, что патронов у нас с вами кот наплакал. Вот и этак ненавязчиво помог с боеприпасами. У кого-то ведь их нашел, мешочек подобрал, дочку специально послал. Нет, в большом городе никто так с нами не стал бы возиться». «Так это известное дело», — неопределенно взмахнул рукой дядя. «Я называю такое поведение синдромом замкнутых сообществ». «Это как понимать?» «Представь себя на корабле в океане или на зимовке где-нибудь в тайге», — начал конкретизировать свою мысль Владимир Васильевич. «Народу вокруг мало, все друг от друга зависят, и поэтому невольно начинают друг другу содействовать и помогать. Просто иначе никто не выживет без поддержки. В такой обстановке и последней рубахи не жалко для друга или сотоварища. И наоборот, рассмотрим сообщество людей в большом городе. Там они невольно становятся врагами друг другу, поскольку давка и скученность вынуждают отдельных особей бороться только за свое, собственное, за свое место в автобусе, за личную премию в рабочем коллективе, за путевку в санаторий, наконец. Народу-то много, и всего на всех постоянно не хватает. Отсюда вырастает совершенно иная манера поведения и общения. «То-то я себя по-разному чувствовал, в столице и в деревнях», — закивал я. «Вроде и страна у нас была одна, а отношение ко мне везде было почему-то разное. В одном месте ты лучший друг для совершенно незнакомых людей, а в другом ты и даром никому не нужен». Автобус сильно тряхнуло, и мы невольно прикусили языки. Воспользовавшись паузой в разговоре, я бросил взгляд через плечо водителя. Тот энергично работал баранкой, старательно уворачиваясь от глубоких выбоин, щедро рассыпанных по дорожному полотну. Я перевел взгляд на спидометр. Стрелка его болталась где-то между цифрами 20-30 километров в час. «Если мы и дальше будем пилить такими темпами, — подумал я, — то в Масангене мы будем не раньше 5, а то и 6 вечера. То есть ни о каком продолжении поездки сегодня речи быть не может. Придется опять искать ночлег и о поиске попутчиков далее на север думать со следующего утра». Данное размышление наполнило меня легкой меланхолией, и чтобы как-то скрасить однообразие дороги, я принялся возиться с ВХР. Поскольку мы сидели на первом сиденье, то я мог надеяться на то, что мое занятие не привлечет ничьих нескромных взглядов. Расстегнув сумку с автоматом, я достал пустые обоймы и принялся набивать их патронами. Затем вынул сам пистолет-пулемет и принялся искать в своем рюкзаке тряпочку, чтобы снять с него остатки вчерашней слишком щедрой смазки. Во время этого занятия наш автобус тряхнуло особенно сильно, да так, что после этого он совершенно остановился. «Саня, Полундра!» — Тревожным шепотом окликнул меня дядя. Вскинув голову, я бросил взгляд вперед. Да, было отчего поволноваться. Прямо поперек дороги было навалено несколько больших сучьев акации, и сквозь еще не слишком увядшую листву грозно высовывались сразу три или четыре ружейных ствола. Никак нас угораздило нарваться на последователей незабвенного команданта Мунги. С истерическим смешком шепнул мне на ухо дядя. «Небось, они сейчас предложат всем быстренько вывернуть карманы и заберут у нас все подчистую». «Ну, это вряд ли», — прошептал я в ответ, вглядываясь в напряженные лица приближающихся к автобусу грабителей. «Если нас, таких прославленных бандитов, будут грабить какие-то безусые мальчишки, то грош нам цена. Разве мы сможем отсюда выбраться без копейки в кармане?» «Никогда», — нервно кусая губы, отозвался дядя. «Ну как же ты думаешь с ними справиться? Их там как минимум пятеро». «Скажи водиле, чтобы ни в коем случае не глушил мотор», — перебил я его, поскольку времени на переговоры уже не оставалось. Владимир Васильевич скороговоркой выпалил короткую фразу, и как бы в ответ шофер коротко тряхнул головой, давая нам понять, что все понял. В наступившей тишине жалобно скрипнула открываемая дверь автобуса, и я едва успел сунуть руку с автоматом под рюкзак. Через секунду в дверной проем просунулось ружейное дуло, вслед за которым появилась и курчавая голова обладателя винтовки. Настороженно поводив взглядом по заваленному тюками и клетками автобусному пространству, он гулко прокашлялся, словно заядлый курильщик, после чего объявил: «Выходите все наружу, и быстро», — добавил он, нехорошо улыбнувшись. Но поскольку все сидели недвижимо, все еще не осознав серьезности ситуации, налетчик решил перейти к следующей фазе устрашения. Поднявшись в салон, он бесцеремонно ткнул винтовкой сидящую в соседнем ряду тучную женщину. «Поднимайся, старая корга», — хрипло добавил он при этом, строя на лице угрожающую гримасу. «А то мне придется тебя отсюда выволакивать силой, словно свинью из загона». Я бросил быстрый взгляд в окно. Там обстановка изменилась незначительно. Один бандит обходил наш автобус с левой стороны, двое других — так и оставались на полотне дороги, укрываясь за листвой. Кроме того, был еще один сообщник, который зачем-то спустился в правый кювет и бродил по нему с отрешенным видом. Его охотничья двустволка болталась у него на плече, и непосредственной опасности для нас он явно не представлял. «А тебе что, белокожий?» — угрожающе повернулся налетчик ко мне. «Особое приглашение требуется». «Не понимаю», — залопотал я по-английски, изображая на лице полную растерянность. «Сэр просит меня предъявить документы?» «Бумаги?» — поначалу не понял бандит. «Ну да, бумажки», — закивал он через секунду. «Разноцветные такие. Что там у вас? Фунты, ренды? А что это ты в своей сумочке прячешь?» Приподняв ствол над моим плечом, он потянулся вперед и, ухватившись левой рукой за лямку сумки, рванул ее к себе. Следующий ход был за мной, и я, в свою очередь, со всей силой дернул к себе его винтовку, одновременно втыкая ствол автомата в живот налетчика. «Возьмите скорее ружьишко у товарища», — попросил я дядю, совершенно не повышая при этом голоса, «и скомандуйте водителю, чтобы срочно давил на газ». Я совершенно не желал устраивать перестрелку с налетчиками, поскольку автобус был набит народом под завязку, и ответные пули неминуемо кого-нибудь задели бы. Расчет строился на том, что, удерживая одного из нападавших в качестве заложника, я смогу удержать остальных от стрельбы. Но в дело вмешался самый что ни на есть дурацкий случай. Едва автобус рванулся вперед, и никак не ожидавшие такого фортеля налетчики шарахнулись из-под его колес в стороны, как со своего места вскочила та дама, которую наш пленник столь бесцеремонно тыкал стволом винтовки. Коршуном вцепившись одной рукой в пышные волосы своего обидчика, Она принялась с таким остервенением молотить того по спине кулаком, что тот взвыл не своим голосом и принялся уворачиваться от града ударов. В какой-то момент дерущиеся навалились на меня всей массой, вынуждая завалиться на дядю. А тот, в свою очередь, до того растерялся, что при очередном толчке умудрился нажать на спусковой крючок, отобранный у бандита винтовки. Грохнул оглушительный выстрел, и пассажиры автобуса дружно завопили от страха. Воспользовавшись буквально секундной передышкой, налетчик вывернулся из рук атакующей его фурии и рыбкой прыгнул во все еще открытую дверь,